Песнь песней, глава пятая. Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста. Набрал мирры моей с ароматами моими. Поел сотов моих с медом моим. Напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой. Как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои. Как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя возволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, дщери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви. Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Возлюбленный мой белый румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его — цветник ароматный, гряды благовонных растений, гумбы его лилии источают текучую мирру. Руки его — золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его — мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его — сладость, и весь он — любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери иерусалимские.